Килройш. Март 1001 года. Фоула. Мастера уже достроили и спустили на воду свирепые корабли с носовыми фигурами в виде волчьих голов. У меня в голове не укладывалось, насколько проворными были эти суда, даже несмотря на внушительные размеры. Ирландцы и викинги всю зиму трудились, не покладая рук, невзирая на метели и морозы, и работа в Лонгфорте не затихала даже в праздник зимнего солнцестояния. Они уже почти закончили, оставалось только крепко привязать паруса к рангоутам. Фальк был прав. Теперь корабли действительно казались живыми существами. Я дотронулась до ближайшего судна, желая почувствовать то, что осталось от срубленного дерева. «Красавица, не правда ли?» — усмехнулся Фальк, осматривая плоды своего труда. «Еще какие! Создать такие корабли способен лишь истинный мастер». «Этому делу меня научили отец с дедом, пока были живы». Фальк провел ладонью по кораблю. Его руки выглядели еще грубее, чем дерево, к которому он прикасался. «У нас это в крови». «Опять ты про свои корабли!» Подошедший к нам Ситрик хлопнул друга по спине. «Обычно мужчины с таким восторгом описывают своих женщин. Я ведь тебе уже говорил, я никого никогда так не любил, как свой морелом. Смейся сколько хочешь, но это чистая правда». «Но ведь у тебя есть сын и дочь», — заметила я. «Неужели ты любишь корабль больше, чем их?» Фальк потер щеку. «Это совсем другая любовь. Дети вырастут и отправятся на поиски собственной судьбы, а корабль останется со мной, пока буря не разорвет его на части. И если боги позволят, я пойду на дно вместе с ним». «Не слушай его, Фоула», — хмыкнул Ситрик. «Когда его дочь выходила за Лейфа, он рыдал в три ручья». «Рыдал», — признал Фальк. «Оттого рыдал, что моя красавица Фрея втрескалась в твоего племянника Дуралея, а не подыскала себе достойного ярла. Впрочем, разве меня кто слушал? Хорошо хоть, что у меня все еще есть морелом». К нам подошел Мурха. Мельком улыбнувшись мне, он перевел взгляд на корабли, внимательно изучая мачты, паруса, гвозди и канаты. «Славное зрелище, правда?» — произнес Ситрик. «Мы смастерили тебе десяток судов, как и было обещано. Главное, чтобы они справились и с рекой, и с морем». «Справились!» — прорычал Фальк. «Ты порочишь мое доброе имя!» Мурха пожал плечами. «Я сомневаюсь не в твоем мастерстве, Фальк, а в моих намерениях, надо полагать», — усмехнулся Ситрик. «Думаешь, я плету против тебя интриги и готов потратить время своих мастеров на строительство кораблей, которые завтра же затонут или сядут на мель?» Ничего не ответив, Мурха запрыгнул на ближайший корабль и провел рукой по правому борту. Ситрик лишь рассмеялся. Сегодня король Дублина пребывал в славном расположении духа и не собирался придавать значение вызову во взгляде Мурхи. Вероятно, дело было в том, что совсем скоро мы покинем Килройш и отправимся по домам. Я подозревала, что любому королю всегда уютнее в собственном королевстве. «Зачем мне водить тебя за нос, Мурха?» — спросил Ситрик. «Теперь мы одна семья. Пора забыть о старых обидах. Разве мы не об этом условились? Ты убил моего брата, я твоего друга. А теперь моя мать приходится тебе мачехой, а твоя сестра стала моей женой». «Я действительно желаю дружбы между Дублином и Манстером», — сказал Мурха. «Именно поэтому уже через 3 дня мы поплывем на этих кораблях в Килалу». «Так скоро?» — помрачнел Ситрик. «Почему бы и нет? Фальк говорит, что корабли почти готовы». «Так и есть. А это значит, что пора возвращаться. Разве тебе не хочется вновь увидеть жену и познакомиться с первенцем?» Ситрик кивнул, но улыбки на его лице так и не появилось. Он нередко навещал Дублин, но так и не побывал в Килало со дня нашего отъезда, даже когда до нас дошли вести, что Слойна родила ему сына. Мурха с Фальком продолжили осматривать корабли, и я завороженно любовалась носовыми фигурами, кормами и гордыми мачтами вместе с ними. Светило яркое солнце, а с юга задувал легкий ветерок. Погода прекрасно подходила для того, чтобы испытать корабли на реке, но меня никак не покидало смутное предчувствие беды. Я подняла взгляд в поисках туч, но небо оставалось безоблачным, не считая черной точки вдали, которая росла с каждым мгновением. Шена. Даже с такого расстояния я не сомневалась, что к нам летит ворон Томаса, а не какая-то другая птица. Я чувствовала это нутром, и к моему горлу тут же подступила тошнота. Я часто испытывала страх при появлении Шены, но на сей раз все было иначе. Вокруг уже распускались весенние цветы, и ворон наверняка явился сюда за тем, чтобы вызвать меня на собрание потомков на острове Фенит. Я посмотрела на Мурху, который то и дело поглядывал на меня в ответ. «Пойду-ка я поищу медуницу», — объявила я и поковыляла в лес, прихватив корзинку. Мужчины были настолько заняты работой над кораблями, что почти не обратили на меня внимания. Мурха не заставил себя ждать. Едва я присела на булыжник под раскидистым дубом, как рядом послышалось шуршание его тяжелых сапог по опавшей листве. «Я ведь тебя слышу». Он тихо рассмеялся, а я добавила. «Воин из тебя, может, и славный, а вот следопыт — никудышный». «Будь ты трепетной ланью, я бы вел себя куда тише». «А может, я и есть трепетная лань?» Он приблизился ко мне, раздвигая в сторону ветки, которые склонились к земле. Сколько бы я ни старалась отвести взгляд, у меня этого так и не получалось. Всякий раз, как мы оставались наедине, сердцебиение учащалось, из головы вылетали все мысли, а душа так и пела. Улучшать такие моменты нам доводилось нечасто, ведь нас могли увидеть другие корабелы. Но иногда... Иногда у нас получалось ненадолго отгородиться от мира. Мурха присел на камень напротив моего и приложил руку к сердцу. Так он спрашивал моего разрешения подойти ближе. Я покачала головой. «Меня вот-вот позовут мои сородичи», — прошептала я. «Время настало». Я поочередно указала сначала на небо, потом на собственные глаза. За нами наблюдают. Догадавшись, о чем я, Мурха поднял с земли пустую корзинку и протянул мне. Когда я взялась за ручку, он накрыл мою ладонь своей. «Вернись ко мне», — прошептал он. Я кивнула, отчаянно желая обнять и поцеловать его, но Шена наверняка сновал где-то поблизости. Сидеть совсем рядом с Мурхой было и без того слишком опасно. «Присмотришь за Брокканом, пока меня нет?» «Само собой». Неспешно поднявшись на ноги, Мурха выбрался из-под раскидистого дуба и вернулся к Лонгфорту. Я дождалась, пока он уйдет, и уселась на траву возле кустиков медуницы. Совсем скоро меня нашел Шена. Черный ворон Томаса камнем спикировал вниз и приземлился неподалеку. Он поскакал ко мне, с трудом удерживая равновесие, и я протянула руки, чтобы не дать ему упасть. К правой ноге Шены был прикреплен свиток. Развязав ниточку, я обнаружила, что на пергаменте не было ни единого слова. Лишь изображение округлой спирали. Приглашение на собрание. Вновь свернув послание, я крепко привязала его к ноге ворона. «Ты ведь так устал, Шена?» — заметила я, когда почувствовала, как дрожат его крылья. Наверняка облетел всю Ирландию, чтобы оповестить потомков. Погладив птицу по груди и спине, я применила дар, чтобы вновь наполнить его изможденные мышцы силой. «Лети домой и отдохни. Я отправлюсь в путь, как только попрощаюсь с Брокканом». Шена легонько клюнул мою ладонь, а затем расправил могучие крылья и взмыл ввысь, держа путь на юго-восток, к острову Фенит. Отчего же он так утомился? Потомки следили за смертными во многих городах, включая Константинополь, Эстергом и Рим. Но обычно Томас не посылал Шену так далеко. Какое-то время я глядела ворону вслед, радуясь, что он не задержался в Килройше, чтобы проследить за мной, или, еще чего не хватало, лично сопроводить меня на собрание. Стряхнув траву и грязь с подола платья, я подняла корзину, наполовину заполненную медуницей, и побрела обратно к шатру. Там я позвала Броккана в надежде, что он еще не убежал играть с Тарлохом. «Тетя Фула!» Мальчик выскочил из-под полога и обхватил меня за талию обеими руками. Изо рта племянника пахло соленой кашей и ячменным хлебом Лукреции, а у него на поясе уже висел тренировочный меч. Значит, я успела как раз вовремя. «Броккан, мне придется уйти на несколько дней», — сказала я. «Почему?» «Неподалеку живет очень больная женщина, и мне нужно будет за ней поухаживать». «А мне можно с тобой?» Он обнял меня еще крепче. «Я сумки могу понести». «Нет, радость моя. Лучше тебе остаться здесь, а когда корабли пойдут в Килало, Мурха отвезет тебя домой». «Значит, ты не успеешь вернуться?» Мальчик нахмурился. «Нет, нет, тетя Фоула, нам лучше оставаться вместе. Нам лучше...» «Нет, Броккан», — перебила я, взяв его за руку. «Лучше тебе побыть здесь и продолжить занятия с Тарлохом. Мурха согласился за тобой присмотреть, да и я совсем скоро вернусь». Мальчик нахмурился еще сильнее и продолжил упрямо буравить меня взглядом. Прежде чем он успел что-либо возразить, я добавила. «Ну разве весело тебе будет смотреть, как я ухаживаю за больными? Пожалуйста, побудь здесь, пока я работаю. Обещаю, что со мной ничего не случится». «Ну ладно». На лице Броккана мелькнула тень печали, но, казалось, он все же смирился с моим решением. «Давай немного погуляем на прощанье». «Конечно, я буду только рада». Заслышав это, Броккан радостно обнял меня еще раз. «Пойду сбегаю за плащом». «Это еще что такое?» — выпросила Лукреция, когда мальчик ринулся в наш шатер, едва не сбив ее с ног. «Меня попросила о помощи одна из местных семей. У них слегла родственница». Подруга крепко обхватила мою ладонь. «И что же я буду без тебя делать?» «Все будет хорошо», — заверила я Лукрецию, нежно поцеловав ее в щеку. «Вы с Фелицией все еще собираетесь погостить в новом доме Колгу и Марии?» «Да, но недолго. Молодым наверняка захочется побыть наедине, а я не хочу прослыть тещей наседкой». «Тогда увидимся в Килало, когда вы вернетесь». Лукреция еще раз сжала мои ладони и вернулась в шатер, чтобы собрать вещи. При мысли о том, что ей не придется расставаться со старшей дочерью еще какое-то время, я улыбнулась. Значит, подруга несколько дней погостит в новом доме Марии, а когда она вернется в Килало, наши гости из Дублина уже уберутся во свояси. Броккан выскочил на улицу, сжимая в руках мои сумки. На его плече висел наспех накинутый плащ. «Ну что, олененок, пойдем», — сказала я. «Смотри, одуванчики уже зацвели», — заметил Броккан, когда мы брели по лесу. «А помнишь, как мы раньше их ели?» «Помню, помню». Я протянула ему корзинку. «И суп из них варили. Сбегай-ка и нарви немного цветов, а потом тебе все же придется возвращаться в лагерь. Отсюда уже не разглядеть и деревьев на берегу реки». Броккан, всегда готовый чем-нибудь мне помочь, снял сумки с травами и помчался к зарослям одуванчиков под дубами, которые еще не успели обзавестись новой листвой. Длинные светлые волосы мальчика развивались у него за спиной, как и плащ. Внезапно я почувствовала странную острую боль в ноге, а внутренности словно сжала чья-то ледяная рука. Я посмотрела на Броккана, который уже присел на траву, чтобы нарвать цветов. Он поднял взгляд и склонил голову на бок, явно испытывая похожие чувства. Я обернулась. Птицы умолкли, а животные замерли. В чем же дело? Раз все лесные звери попрятались, то рядом явно рыскал крупный хищник, например, волк. «Броккан!» — вскричала я. «Бегом ко мне!» Мальчик повернулся, кивнул и поспешил в мою сторону. Вдруг я заметила движение в сотне футов от нас. Яркий свет, преломлявший солнечные лучи. Задрожала листва. На лесной тропе появилась чья-то тень. «Брокан, беги!» — завопила я. Завидев страх в моих глазах, мальчик припустил ко мне со всех ног и обнажил деревянный меч. Учебное оружие было достаточно тяжелым, но не заточенным. Стиснув зубы от боли, которая немедленно охватила левую половину моего тела, я помчалась навстречу племяннику. «Брокан, быстрее!» Зловещая тень мчалась за Броканом по пятам, грозясь вот-вот с ним поравняться. Я слышала, как под ногами у незнакомца трещат ветки, но он двигался с такой скоростью, что разглядеть я ничего не могла. «Кто же это? Неужели...» У меня заколотилось сердце. «Да кто же это?» Я отчаянно хотела закричать, что было мочи, и приказать злодею оставить Брокана в покое, но у меня едва получалось даже дышать. Успеть бы добраться до мальчика раньше его. Незнакомец выскочил из-за деревьев, и на мгновение я разглядела его каштановые волосы и красный плащ. «Стой!» — вскричала я, выставляя вперед руку. «Я Фоула из рода Туата де Данан, и я приказываю тебе остановиться!» Размытая фигура продолжала лететь вперед, но, приблизившись к Брокану, она сбавила скорость. Либо потому, что мои слова подействовали на него, либо для того, чтобы достать оружие. Незнакомец замахнулся клинком и взглянул на меня, и внезапно я сумела разглядеть черты его лица. «Нет!» Я припустила еще быстрее, пусть и понимала, что не поспею к Брокану вовремя. «Не трогай его, Тирнах!» Взгляд Тирнаха метнулся к мальчику, и воитель со всего размаху опустил меч, целясь острым клинком прямо в шею Брокана. Мы с племянником встретились взглядом. Он понимал, что смотрит смерти в лицо, и я уже не смогу его защитить. В последний миг мальчик нырнул вперед, но вместо того, чтобы плашмя упасть на землю, он развернулся, с невероятной скоростью выхватил деревянный меч и запустил его в Тирнаха, словно копье. Воитель сумел отразить снаряд клинком, но отшатнулся от неожиданности и силы броска. «Тирнах, это я, Фоула!» — воззвала я. «Остановись! Мальчик под моей защитой!» Его взгляд казался совсем пустым. Когда он повернулся ко мне, его глаза по-прежнему смотрели куда-то в сторону. «Что ты здесь делаешь?» — спросила я, чтобы дать Брокану время подняться и убежать. «Я должен убить мальчика». «Зачем? Кто тебя послал?» Какое-то время Тирнах молча смотрел в никуда, наморщив лоб. «Я не помню». Как только он перевел взгляд на Брокана, я поняла, что даже это осознание ничего не изменит. Молодой воитель улыбнулся при виде ручейка крови, стекавшего по виску моего племянника. Тирнах действительно хотел причинить Брокану боль и убить его. Он вновь поднял меч и метнулся к мальчику. На сей раз Брокан уже ничем не мог ему помешать. Время словно замедлилось. Глядя на них, я не могла и вздохнуть. Подняв Брокана с земли, Тирнах швырнул его в ближайшее дерево. Мальчик ударился затылком о ствол и обмяк. Воитель вновь замахнулся, целясь острием меча в самое сердце Брокана. От такого удара его не смог бы спасти даже мой дар исцеления. «Стой!» — закричала я. «Стой!» — эхом откликнулся чей-то зычный голос у меня за спиной. Тирнах не остановился. Внезапно тело воителя пронзило золотое копье и его отбросило в сторону. Оружие было запущено с такой силой, что стальной наконечник пригвоздил Тирнаха к соседнему дереву. Он опустил пораженный взгляд на металлическое древко, торчащее из его груди. У него изо рта уже текла кровавая слюна. Я обернулась в ту сторону, откуда прилетело копье, и увидела рослого мужчину с заплетенными в косы черными волосами до пояса, который опирался ногой на камень. «Колман!» — выдавила я. — Что происходит? Я потрясенно покачала головой, не сводя глаз с нежданного спасителя Броккона. У меня ушло несколько мгновений, чтобы стряхнуть оцепенение и побежать к мальчику, который без сознания лежал у корней дерева с пепельно-бледным лицом. «Все хорошо, родной мой», — прошептала я, крепко обняв племянника. Его левая рука при падении сломалась в нескольких местах, а по лицу текли ручьи крови. Я нащупала переломы и призвала на помощь волшебный дар, чтобы срастить кость, а также залечить порезы и ушибы. Дар подсказал мне, что от черепа мальчика откололся кусок кости. Прикрыв глаза, я подняла руки выше и исцелила Броккона до последней царапинки. Тем временем Колман добрался до Тирнаха. «Кто отдал тебе этот приказ?» — услышала я. «Не пом...» Голос раненого воителя ослаб и затих. «Фоула, скорее!» — вскричал Колман. «Он умирает!» Я опустила Броккона на траву, доковыляла до Тирнаха так быстро, как только могла, и прижала пальцы к его груди. «Слишком поздно, Колман. Его сердце уже не бьется. Он мертв». Я не могла отвести взгляда от молодого воителя. Стройный, сильный Тирнах безжизненно висел на вонзившемся в дерево копье, чуть приоткрыв рот. Колман держал его за руку с искаженным от боли лицом. «Ты ни в чем не виноват. Мы призывали его остановиться, но он нас не слушал». «Он был так молод и горяч, но ему не позволяли сражаться за пределами крепости», — пробормотал Колман. «Чем больше он слушал истории Кербала, тем больше желал познать вкус битвы. Я должен был помочь ему. Должен был объяснить, что...» Он оборвал себя на полуслове. Никакие сожаления уже не смогли бы ничего изменить. Колман знал это не хуже меня. «Что он здесь делал? И что здесь делаешь ты?» — спросила я. Мой взгляд упал на копье, пронзившее тело Тирнаха. Единственным человеком, чьим приказом он мог повиноваться, был хранитель его дара, то есть сам Колман. Вырвав копье из тела Тирнаха, Колман уложил павшего воителя на траву. «Роунат предупредила меня, что ты в опасности. Поначалу я и не поверил, но решил убедиться, что тебе ничто не угрожает. Я не знаю, откуда здесь взялся Тирнах. Он должен был оставаться в крепости». Он не сводил с молодого воителя взгляда, и в его пылающих гневом глазах стояли слезы. Произошедшее явно испугало Колмана не меньше, чем меня, и я тотчас отбросила свое мимолетное подозрение, будто Тирнаха подослал он. И тем не менее двоюродный брат признался, что наблюдал за мной какое-то время. Как долго он здесь пробыл? Застал ли он нас с Мурхой? Колман скривил губы и отвел взгляд от павшего друга, сосредоточив внимание на Броккане. «Как ты научился двигаться с такой скоростью?» Брат задал вопрос тихо и почти нежно, но я расслышала в его голосе и требовательные нотки. Дрожащий всем телом Броккан обхватил себя за плечи. Я тут же ринулась к племяннику и заключила его в надежные объятия. Пусть я и сумела залечить все его раны, потрясение от пережитого до сих пор окутывало его, словно утренний туман. Мальчик нуждался в моем тепле. «Ты уже делал так раньше?» — спросил Колман. «Да», — упрямо сжав рот, Броккан глядел то на него, то на меня. «Ты тоже быстро двигаешься». «Верно», — Колман подошел к нему поближе. «Я потомок Туата де Данан. Подозреваю, что и ты один из нас». Броккан уткнулся в меня и покачал головой. «Туата де Данан — это просто сказки. Скажи ему, тетя Фоула». «Он говорит правду, Броккан». Я чуть отстранилась, чтобы племянник взглянул на мое лицо и понял, что я не лгу. «Я подозревала, что у тебя есть дар, еще когда ты напал на того монаха, но теперь сомнений быть не может. Ты владеешь волшебной силой Туата де Данан, как и мы с твоей матерью». Брокон недоверчиво глядел то на меня, то на Колмана, явно ожидая, что мы вот-вот рассмеемся. «Посмотри на свою руку, Брокон. Потрогай голову. Твои штаны и туника все в крови. Но на тебе самом никаких порезов нет, потому что я тебя исцелила». Последовав моему совету, Брокон ощупал свою голову и побледнел. Как я и обещала, он не нашел ни единой шишки. «Ты знала, что у него есть дар?» — сурово вопросил Колман, взглянув на меня. Я об этом догадывалась. Он впервые проявил способности воителя, когда в Дун прибыл Томас. Он напал на меня, а Брокон бросился меня защищать, да так, что Томас получил сотрясение. Впрочем, с тех пор я постоянно наблюдала за тем, как он тренируется со смертными ровесниками, но никаких признаков дара не замечала. Я хотела поговорить с тобой на собрании и попросить испытать Брокона. Заметил ли это Томас? Сомневаюсь. Я исцелила его, прежде чем он пришел в себя, да и к тому же Брокон ударил его сзади, но... Наверняка я ничего сказать не могу. До сих пор я была уверена, что Томас ничего не понял, но вдруг я ошибалась. Я решительно взглянула Колману в глаза. «Как думаешь, это Томас послал сюда Тирнаха?» Колман склонил голову. «Когда мы с Томасом разговаривали в последний раз, он заявил, что нам нужно вернуть сокровища в крепость и окончательно отстраниться от смертных. Также до меня дошли слухи, что некоторые потомки желают однажды обрести власть над смертными. Не представляю, как у Томаса или кого-то еще получится склонить совет к подобному решению. Само существование Брокона — живой пример того, что наши дары не угасают. Более того, теперь мы знаем, что волшебную силу может унаследовать отпрыск смертного и потомка. Известие о том, что твой племянник владеет даром, перевернет остров Фенит вверх дном. И да, вынужден признать, что мой главный подозреваемый — именно Томас. Кто же еще смог бы заставить Тирнаха забыть о том, кто его подослал? Только друид. Я вспомнила, что в крепости были и другие друиды, умевшие варить отвары забвения, любви и смерти. Томас был не единственным потомком, обладавшим подобными навыками, и я не собиралась обвинять его без доказательства. Дар Брокона мог заметить еще кое-кто, ведь Томас тогда привел с собой Гобнет. «Наши законы запрещают друидам давать потомку зелье без его согласия», — напомнил Колман. «Неужели Томас пал так низко, что готов их нарушить?» Я вспомнила последние часы, проведенные с Ифой. Она утверждала, что Томас дал ей некое лекарство. Тогда я списала это на помутнение в голове моей смертной дочери. Но что, если я ошибалась? Что, если Томас действительно поил ее своими отварами? Вдруг он намеренно навредил Ифе, чтобы заставить меня ее отпустить? В те последние годы Томас совсем потерял интерес к нашей дочери. Ему было противно смотреть на ее морщинистую кожу и седые волосы. А еще он желал, чтобы я родила ему новых детей. Фоула? Быть может. Быть может, и пал. Колман вздохнул. Здесь мы ничего не разузнаем. Мне нужно поговорить с Томасом и постараться докопаться до истины. А для этого нам нужно спрятать мальчика. Не лучше ли отвезти его в крепость? Как только все увидят, на что способен Брокон, он окажется в безопасности. Никто не посмеет ему навредить. Колман покачал головой. Он еще не полностью овладел даром воителя. Тот, кто подослал Тирнаха, не желает, чтобы сын смертного обладал волшебной силой потомков. К тому же, если мы приведем мальчика в крепость, его заставят продемонстрировать способности на собрании, а у него может ничего не получиться. В этом случае его выгонят с острова, а злоумышленник увидит, что Брокон слаб и не умеет управлять своим даром. Тогда мы должны притвориться, что Тирнах выполнил поручение. Дать Брокону время освоить дар. Колман взглянул на моего племянника, который по-прежнему обнимал себя обеими руками, с тревогой на лице. Я не могла и помыслить о том, чтобы поставить жизнь Броккана под угрозу. Проведя руками по волосам, я глубоко вздохнула. Как же нам обхитрить Томаса и заставить его поверить, будто его замысел увенчался успехом? Если я спрячу мальчика, а потом мы оба явимся на собрание, у нас все получится. Тебя здесь не было, поэтому ты должен притвориться, что ничего не знаешь. Я расскажу Томасу, что Броккан мертв, а после собрания попрошу у него разрешения навестить Роунат и сообщить ей дурные вести. Вместо этого я приведу мальчика к ней в Кранок. Там мы и с тобой встретимся. У тебя есть на примете человек, которому можно поручить мальчика? Я кивнула. Тогда разыщи его. А я отправляюсь в путь немедленно, чтобы явиться на остров раньше тебя и постараться выяснить наверняка, кто же подослал Тирнаха. «Лучше уж ты, чем я», — с раздражением пробормотала я, думая о том, какой же бессмысленной была кончина молодого воителя. «Подави гнев, Фоула», — напомнил Колман. «Не забывай про свою роль. Если ты хочешь, чтобы потомки поверили в смерть Броккана, тебе нужно убедить их в искренности своего горя. На кону жизнь мальчика». «Да, ты прав. Однажды я уже подвела Ифу. Подводить Броккана я не собиралась». «Прощай, сестра», — сказал Колман. «Когда ты доберешься до крепости, я прослежу, чтобы с тобой ничего не случилось». «Спасибо, Колман». Он накинул капюшон на голову, поднял тело Тирнаха и побрел в лес. Я тут же развернулась и поспешила к племяннику. «Броккан, пойдем», — прошептала я. «Куда?» Он поднял на меня бледное зареванное лицо. «Боюсь, есть и другие люди, которые желают тебе зла. Нам придется притвориться, будто им удалось тебя убить». Он что-то буркнул в знак согласия. «И куда же мы пойдем? На север?» «Нет, мне придется тебя покинуть, но совсем ненадолго». Броккан собрался с силами и утер слезы с лица, на котором еще мгновение назад было начертано отчаяние. «Тогда уходи, тетя Фоула. Я не хочу быть для тебя обузой». «Ты вовсе не обуза». Он вырвался из моих объятий, сердито дернув плечом. «Тогда зачем ты мне лжешь?» «Чтобы защитить тебя». «Не очень-то получается. Меня хотят убить, а еще у меня есть этот... дар. Я какое-то чудовище». «Нет, мальчик мой, никакое ты не чудовище». Я чувствовала, что уже не могу достучаться до Броккана. Как же объяснить ему, отчего я скрывала правду все эти годы? «Броккан, прошу тебя, доверься мне. Я обязательно тебе все расскажу, но прямо сейчас нам нужно уходить. Пожалуйста». Мальчик продолжил упрямо смотреть себе под ноги. Я потянула его за руку. В конце концов он встал и последовал за мной. Вскоре мы вышли на опушку леса неподалеку от лагеря, где Мурха, Ситрик и несколько мастеров вместе работали над одним из кораблей. «Сбегай и приведи сюда Мурху. Скажи во всеуслышание, что ты не останешься в Килройше, а уходишь со мной, чтобы никто не гадал, куда ты запропастился. Хорошо?» Броккан помчался в лагерь, так ничего и не ответив. Я боялась, что он убежит или не справится с поручением, но мальчик послушно направился к Мурхе и передал мои слова. Вернувшись назад, Броккан встал у меня за спиной, отказываясь смотреть мне в глаза. «В чем дело, Фоула?» — спросил Мурха, когда вернулся на опушку леса. «Мне нужна твоя помощь. Только ничего не спрашивай, прошу тебя». Улыбка Мурхи померкла. «Конечно, что угодно». «Спрячь где-нибудь Броккана. Никто не должен знать, где он находится. Никто не должен его узнать». Мурха задумчиво закусил губу. «Я отведу его в местную церковь. Отец Дойре — мой давний друг». «Он не даст Броккана в обиду?» «Обещаю», — кивнул Мурха. Он перевел взгляд на дрожащего мальчика и нахмурил брови. Я видела в его глазах десяток вопросов, но прямо сейчас не могла ответить ни на один. Вместо этого я крепко обхватила ладонь племянника. «Я знаю, что ты ничего не понимаешь и очень на меня сердишься. Пожалуйста, сделай, как я велю. Я обязательно объясню тебе все, как только вернусь. Уже совсем-совсем скоро». Затем я обратилась к Мурхе, стараясь унять порожденную страхом дрожь в голосе. «Когда я закончу, вы уже вернетесь в Килало. Я не хочу, чтобы о моем прибытии кто-либо узнал». «Тогда спрячься у себя в ру, когда вернешься. Я буду заходить туда каждый вечер после заката». Я кивнула и шагнула назад. «Я люблю тебя, Брокан. Скоро увидимся». Мальчик медленно поднял на меня взгляд и уныло кивнул, а затем поплелся за Мурхой. Принц повел его лесной тропой, чтобы они могли выйти к реке незаметно для корабелов. Племянник обернулся на меня лишь однажды, и я не могла не заметить его подозрительный прищур и упрямо сжатые губы. Брокан постепенно взрослел, и я чувствовала, сколько боли таится в его сердце. Оставалось лишь надеяться, что однажды он вновь сможет мне доверять.